Раздел 19. Джоанни не стала задавать вопросов и заранее предупредила остальных, чтобы они тоже не донимали Рис. Обеденная толпа понемногу схлынула, но Рис продолжала кромсать лук и сельдерей. Хотя работала она быстро и точно, было видно, что мысли ее витают далеко отсюда. «Твоя смена закончена», — заметила Джоанни. «Я должна отработать пропущенное. Вдобавок мы не успеваем с картофельным салатом». «Ты задолжала мне 10 минут и уже отработала их». Рис упрямо покачала головой. «Я пробыла у шерифа добрых полчаса». Джоанни с возмущением подбоченилась. «Я тебе что-нибудь говорила насчет этого времени?» «Я должна вам 30 минут». Рис высыпала лук и сельдерей поверх картошки, которую она уже сварила, порезала на кубики и остудила. Вот это было бы куда лучше со свежим укропом. «Мое время тоже было бы куда лучше, если бы я проводила его с Джорджем Клуни и Гаррисоном Фордом. Боюсь, однако, этому не суждено сбыться. Что-то я не слышала, чтобы кто-нибудь из посетителей жаловался на недостаток зелени. В любом случае, твоя смена закончена, а я не плачу сверхурочных». «Мне не нужны эти чертовы сверхурочные. Мне нужен свежий укроп и немного сыра, который не выглядел бы как пластилин. А если посетители не жалуются, так это потому, что их вкусовые ощущения давно атрофировались». «Какая разница?» — Джоанни говорила. «Ровно, а вот Пит потихоньку перебрался поближе к задней двери. Суть в том, что свежий укроп волнует их, как прошлогодний снег». «Вот и жаль!» — Рис со стуком опустила на стол банку с приправами. «Почему вообще всем все равно? Мне надоело готовить для тех, кому все равно». «Тогда выметайся с моей кухни». «Чудесно!» Рис сорвала с себя фартук. «С меня довольно!» Пылая праведным гневом, она устремилась в кабинет Джоанни, схватила свою сумочку и направилась к двери. На мгновение она задержалась у столика с туристами, которые как раз заканчивали обедать. «Тмин!» Рис ткнула пальцем в блюдо с чили. «Здесь нужен тмин!» Она в ярости выскочила за дверь. «Надо же! Мин, пробормотала Джоанни. «Возвращайся на место!» Это было сказано уже Питу. «Я плачу тебе не за то, чтобы ты бродил здесь с унылым видом». «Я могу сходить за ней». «Пожалуйста, если хочешь потерять работу». Фыркнув, она взялась за картофельный салат. Усевшись в машину, Рис со стуком захлопнула за собой дверцу. «Пора уезжать», — сказала она себе. — Зачем ей этот жалкий городишко? Эти люди, эта работа, являющаяся ничем иным, как пародией на настоящую кухню. — Нужно ехать в Лос-Анджелес, — решила она. — Точно, в Лос-Анджелес. Там она устроится в настоящий ресторан, где люди понимают, что пища — это не просто набор продуктов, которые вы запихиваете себе в рот. Рис резко затормозила перед магазином. Она задолжала Джоанни время, но эта стерва не захотела, чтобы она отработала долг. Еще она должна Броуди ужин за покраску ванной, и она не намерена оставаться в должниках. Она решительно направилась прямо к прилавку, где Мак заказывал по телефону товар для Дебби Мартсон. «Мне нужен фундук!» — выпалила Рис. «Ну, вряд ли у нас на складе найдется фундук». «И как в таком случае она должна готовить ужин? Почему?» «Спрос на орехи небольшой, но, если хотите, могу заказать для вас». «Да нет, это нужно было прямо сейчас». Рис устремилась в продуктовый отдел, надеясь найти там что-нибудь, что подсказало бы идею для ужина. Впрочем, думала она, не стоит и стараться. Разве можно обрести вдохновение в заштатном магазинчике? «Гляньте-ка, вот это чудо!» — пробормотала она, увидев на полке вяленые томаты. Подхватив упаковку, она сунула их в корзинку. Теперь настала очередь свежих помидоров. Тепличные, с отвращением подумала она, бесцветные и безвкусные, только и годятся на то, чтобы пожевать их и выплюнуть. Ни артишоков, ни треклятого свежего укропа, ничего. «Привет, рис!» Кинув в корзинку несколько чахлых перцев, она мрачно взглянула на Ло. «Если тебя прислала твоя мать, можешь сказать ей, что с меня довольна, я уже не вернусь». «Мама? Я там еще не был. Увидел перед магазином твою машину и зашел. Давай помогу тебе с покупками». «Не нужно!» Рис обеими руками вцепилась в корзинку. «Надеюсь, ты не забыл наш разговор? Я не собираюсь спать с тобой». Ло рассеянно прокашлялся. «Да нет, я помню. Послушай, я просто хотел поговорить. Думал, что ты, должно быть, переживаешь. С чего бы?» «Мне рассказали о женщине, которую нашли у Лосиных прудов. Такие новости быстро расходятся по городу», — добавил он. «Представляю, как тебе было трудно». «Ну, ей пришлось куда труднее», — заметила Рис, переходя к полке с куриными грудками. «Я думаю. Но и тебе, конечно, нелегко. Опять увидеть ее, пусть даже на фотографии. Снова вернуться к тому дню у реки». Он слегка помялся, не услышав ответа. «По крайней мере, ты знаешь теперь, что ее нашли». «Я не уверена, что это та самая женщина». «Конечно, она». «В самом деле? А кому бы еще там быть?» Он прошел за ней к прилавку. «Все так говорят». «Все могут убираться к черту. Я не собираюсь заявлять, что это та самая женщина, только чтобы порадовать всех остальных». «Да что ты, Рис, я не хотел». «Забавно. Стоило детишкам найти мертвое тело, как все вокруг решили, что я вовсе и не выдумывала ту историю. Смотрите-ка, оказывается, эта Рис не совсем чокнутая». «Никто не считает тебя сумасшедшей». Мак с особой тщательностью завернул ей покупки. «Считают. Кто спятил один раз, здоровым уже не будет. Так все думают». Она вытащила бумажник, чтобы расплатиться. Судя по всему, у нее опять остается $10 с мелочью. Совсем как в день приезда. «Не нужно так говорить». Мак взял у нее деньги, отсчитал сдачу. «Это оскорбительно и для тебя, и для нас». «Не знаю. По-моему, так оскорбительно другое. Когда ты идешь по улице, а люди показывают тебе вслед и говорят: гляньте-ка, вот она, бедняжка с Востока. Или посматривают на тебя украдкой, как будто ты вот-вот начнешь болтать всякую чушь. Попробуйте представить себя на моем месте», — заметила она, подхватывая покупки. «А ты», — обратилась она к Ло, — «скажи своей матери, что она задолжала мне за 28 часов. Завтра я зайду за своими деньгами». Сказав это, она решительно направилась к двери.